Глава 44. Сильная хроническая депрессия. Депрессия – серьезная проблема, способная привести даже к самоубийству. Чем глубже депрессия, тем более глубокий уровень альфа необходим, чтобы покончить с нею, тем более позитивная должна применяться техника программирования, и тем чаще она должна применяться. Кроме того, в случае депрессии необходимо сочетать объективные и субъективные подходы. Вот некоторые шаги в обеих категориях, которые могут быть полезны. Объективные подходы. Первое. Обратитесь к врачу, который может прописать соответствующее медицинское лечение и некоторые пищевые добавки. Второе. Усильте физическую активность. Занимайтесь спортом. Побольше ходите пешком. Третье. Будьте созидательны в своей работе. Быстро продвигаясь в своей работе, вы, возможно, поймете причины своей депрессии. Субъективные подходы. Первое. Войдите в альфа и медитируйте, размышляя о своей депрессии. Откройте ее причину. Второе. Выполните базовое пятиэтапное упражнение, описанное в главе 43. Введите в формулу слово «депрессия». Делайте это 3 раза в день. Третье. Вечером перед сном войдите в альфа. Сложите вместе 3 пальца любой руки и скажите себе: «Весь завтрашний день я буду в хорошем настроении». Четвертое. Когда вы испытываете физическое истощение, это хорошо для вас. Это может показаться парадоксальным, но в субъективном царстве часто все бывает наоборот по сравнению с тем, как это бывает в объективном мире. В субъективном мире чем больше вы отдаете, тем больше имеете. Когда вы помогаете другим, вы помогаете себе. При депрессии побольше сотрудничайте с другими людьми, даже если это предполагает безвозмездное, в смысле денежной оплаты, участие. Когда вы заняты конструктивной, творческой деятельностью, это помогает сделать наш мир лучше, от чего лучше становится и ваш мир.